Но вернемся к вашему случаю. Вы связаны магическим контрактом с кубком. Это факт. Магия обязывает вас выполнять магические задания, выданные организаторами турнира. За отказ от участия магия кубка вас просто уничтожит. Вам будет отказано даже в жизни в качестве скриба. Задания турнира являются магическими заданиями. Задания наделены кубком огромной магической силой. Именно поэтому кубок разжигают только раз в 100 лет. Все остальное время он копит магию. Вы следите за моей мыслью, мистер Поттер. Через 5 минут осмысливания информации Гарри почувствовал, что земля под ногами начала раскачиваться. Вы хотите сказать, что... Именно, мистер Поттер. Магия кубка должна следить не только за тем, как чемпионы выполняют свое задание, но и за тем, что задание из себя представляет. Проблема в том, что на каждом новом турнире задания отличаются от предыдущих. Следовательно, организаторы записывают задания на пергамент и, бросив свиток в кубок, вплетают новые задания в магию кубка огня. После этого ритуала магия кубка жестко следует условиям, поставленным судейской коллегией, видя, что Гарри начал стремительно бледнеть, Делакур продолжил. Если в задании угрожают, что в случае, если чемпион не успеет спасти своего заложника, то его заложник погибнет. То заложник погибнет, увидев подтверждающий кивок от Делакура, Гарри продолжил развивать свою мысль. Заложника уничтожит сама магия кубка, ибо так сказано в магическом задании. Ищи быстрее, лишь часть тебе на розыск дали. На возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть. И с будущими заданиями согласились чемпионы, они подтвердили это, бросив свое имя в кубок и заключив магический контракт. Гарри почувствовал, что ему нужно сесть, пока его не вырвало. Присев на небольшой валун, Гарри продолжил. Но куда смотрели организаторы, и о чем они думали, давая такое задание? Туда же, куда смотрели на чемпионате мира по квиддичу, с отвращением выплюнул Делакур. Именно по этой причине британских магов очень не любят в других странах. Извините за резкость, мистер Поттер, но вашему министерству на всех плевать. Однако Гарри был согласен с подобной критикой, и война с Волан-де-Мортом была прямым доказательством. Пока псы пытали и убивали беззащитных маглов, министерство сидело на попе ровно. Более того, оно не просто позволяло пожирателям творить то, что они пожелают, а фактически покрывало зверство пожирателей, стирая память выживших свидетелей. Зачесались они лишь после того, как стали гибнуть не только полукровки, но и чистокровные волшебники. Да и то не сразу. С тех пор ничего не изменилось. Делакур прав и в том, что нападение на чемпионате мира по квиддичу — прямое подтверждение, что политика министерства не изменилась. Виноват кто угодно, но только не мы. Но ведь Дамблдор утверждал, что на задании никто не пострадает, и... Ложь! — вскрикнул Делакур и виновато посмотрел на удаляющихся студентов. Простите, мистер Поттер, но на кону жизнь моей дочери. Флёр не спасла своего заложника, и, следовательно, за невыполненное задание наказание одно – смерть, Габриэль, ибо Флёр должна была навсегда потерять своего заложника, так сказано в условиях задания. Делакур, тяжело дыша, стал расхаживать из стороны в сторону. Стоит заглянуть хотя бы на 2 шага вперед, как начинаешь понимать, что натворил Дамблдор. Уверяю вас, мистер Поттер, мы не знаем, о чем думал ваш многоуважаемый директор, когда накладывал заклинание на Габриэль. Ни наша семья, ни мадам Максим не были в курсе происходящего. Габриэль увели из-под носа Флёр настолько изящно, что ей даже в голову не могло прийти, что ваш директор может навредить ее сестре. Когда же Габриэль на следующий день не оказалась на месте, мы забили тревогу и сразу обратились к мадам Максим, но она была уверена, что Габриэль с нами. На наш прямой вопрос, где моя дочь, Дамблдор лишь снисходительно улыбался и обещал, что с ней все будет в порядке, так как он лично накладывал заклинание на мою дочь. Вы слышите, мистер Поттер, — вновь начал кричать Делакур, — эта сволочь наложила заклятие на мою дочь и, с улыбкой на лице, ждала от меня чуть ли не преклонения. Делакур вновь замолчал, пытаясь прийти в себя. Лишь под угрозой вызова на дуэль нам сообщили, что натворил этот. Делакур вновь попытался успокоиться. Однако Гарри не пытался мешать ему выговориться. Поттер видел, в каком состоянии его собеседник, и что он пережил. А ведь еще ничего не кончилось. Когда мы узнали, какая опасность грозит Габриэль, в общем, хорошо, что здесь не было моей жены. Малой кровью организаторы турнира не обошлись бы. Мы оба с вами знаем, на что готова мать ради своего дитя, Гарри понимающе кивнул. «Я уже собирался сам задушить этого длиннобородого ублюдка, и лишь дочь удержала меня, но когда она выбыла из соревнования, у нее была истерика. Мы уже решили, что это конец, да ты и сам видел ее состояние, когда вернулся на берег». Да, Гарри действительно был очень удивлен реакцией француженки на свой проигрыш в задании и только теперь начал понимать суть произошедшего, ведь Флёр практически похоронила свою младшую сестру. «Но, месье Делакур, ведь Габриэль жива». «Да, но только благодаря тебе». Дамблдор не мог гарантировать безопасность Габриэль. Через час отведенного на спасение времени, магия, согласно договору, просто убила бы мою дочь. Как показал ваш контракт при выборе чемпиона, не директору тягаться с магией кубка. Максимум, что бы мы получили, это мертвое тело Габриэль. Делакур злобно оскалился. Но ведь это турнир трех волшебников, здесь несчастные случаи в порядке вещей, не так ли, мистер Поттер? Да, но почему же тогда магия не тронула Габриэль? Думаю, здесь приложили руку создатели артефакта Кубка Огня. Турнир в первую очередь был создан для налаживания отношений между школами. Ведь турнир не просто соперничество за главный приз, но и возможность проявить благородство. Наверняка, возможность взаимопомощи между чемпионами была изначально вплетена при создании Кубка Огня. Вы прибыли к заложникам первым. Очевидно, магия Кубка зафиксировала то, что для вас важны все заложники в целом и каждый в отдельности. Ваша вера в то, что если оставить Габриэль в заложниках, то мы ее больше не увидим, позволила вам сделать правильный выбор. Поэтому, в подтверждение своего отношения к состязанию, вы ждали до последнего, пока не прибудут все чемпионы. На тот момент жизнь маленькой девочки для вас была столь же важна, как и жизнь вашего друга, и это возвращает нас к началу разговора. Вы спасли жизнь моей Габриэль, хотя и не обязаны были делать этого. Я уверен, магия зафиксировала ее долг жизни к вам, и я, как ее отец, должен сделать все возможное, чтобы помочь ей выплатить его. Гарри был шокирован. Всего 30 минут разговора, и весь мир становится с ног на голову. Однако Делакур уже достаточно успел изучить Гарри Поттера и, не дав ему ничего сказать, продолжил. «Мистер Поттер, подозревая о вашем неведении в данном вопросе, предупреждаю сразу, вы не можете отказаться от долга жизни, не в этом случае. Вы должны подтвердить принятие долга жизни от моей дочери. В моей дочери кровь на четверть состоит из крови Вейл, а они, как вы понимаете, магические существа и подчиняются законам магии значительно сильнее, чем, скажем так, чистокровные маги. В случае вашего отказа признать долг жизни, магия посчитает, что Габриэль была недостойна спасения, а следовательно и жизни. Таковы законы магии. После вашего отказа последует магический откат, который, скорее всего, убьет мою дочь». Гарри все это время растерянно смотрел на мужчину и удивлялся. Делакур говорил так, будто сказанное им было в порядке вещей и, судя по всему, об этом знали все чистокровные маги. «Удивительно, — думал Гарри, — сколько я еще не знаю о волшебном мире. Получается, что все эти знания раньше преподавали в Хогвартсе, но директор решил сократить программу и исключил эти знания из обучения. Интересно, зачем? Ведь именно на них и держатся традиции и законы магического мира. Теперь понятно презрение чистокровок к Дамблдору и к маглорожденным. Именно отказ от традиции и незнание законов магии чуть не привели к смерти маленькой девочки. И если бы не его глупая вера в сказанное, то ее смерть была бы и на его руках. Как бы он жил после этого, зная, что ее смерти на его совести? А сколько подобных случаев происходит в Британии по незнанию со стороны маглорожденных? Но опять-таки, страдают маглорожденные, все об этом знают и молчат. Скажите, месье Делакур, а как происходит подтверждение принятия долга жизни? Все сложно и просто одновременно. Для начала, во избежание недоразумений, следует пройти дополнительную проверку крови у гоблинов. Они определят, действительно ли волшебник является должником данному лицу. Как вы понимаете, признание долга жизни кому попало не приносит. Ритуал признания долга между волшебниками по сути является формальностью перед магией. Тем самым волшебник дает понять магии, что он знает о своем долге и не собирается игнорировать его. Я дам вам нужную литературу. Тянуть не следует. Я договорюсь и подготовлю все необходимое. Как только все будет готово, я сообщу вам о времени. Однако, так как вы пока что не являетесь лордом, выглядеть это будет так. Если коротко о самом ритуале, то моя дочь скажет ритуальную фразу о признании долга жизни. Ваша задача ответить: я, Гарольд Джеймс Поттер, наследник рода Поттеров, перед лицом магии признаю твой долг жизни. Я сказал: да будет так, да будет магия мне свидетелем. Так звучит краткий ритуал признания и принятия долга. В случае подтверждения произойдет сияние магии. Это будет означать, что магия услышала и закрепила клятву. Затем мы обговорим еще некоторые вопросы. Внимательно осмотрев парня, Делакур тряхнул головой и сказал: «Мистер Поттер, если вы не против, я наложу на вас согревающие чары». Получив согласие и взмахнув палочкой, он продолжил: «Приношу свои извинения, мистер Поттер, мне следовало сделать это значительно раньше. Почему я не наложил согревающие чары раньше? Я же видел, что он замерз, но сразу не отреагировал. У англичан от гордыни совсем крыша поехала, но это не повод срывать злость на подростке. На меня это не похоже». Вновь внимательно посмотрев на благодарное лицо чемпиона и почувствовав легкое раскаяние, Делакур сказал: «Итак, мистер Поттер, в данном случае вы имеете право в уплату долга требовать помолвки с Габриэль Делакур. Это наиболее достойный и распространенный выход из данной ситуации. Как отец Габриэль, я заявляю, что не буду препятствовать помолвке. Конечно, вы можете подождать, когда Габриэль выпадет возможность спасти вас, однако вы сами понимаете». Посмотрев на ошарашенное лицо парня, Делакур сочувствующе улыбнулся. «Я понимаю, мистер Поттер, слишком много информации. Нам всем нужно успокоиться, отдохнуть и многое обдумать. Через несколько дней я свяжусь с вами, а пока позвольте откланяться». После легкого поклона Делакур направился к своим дочерям. Примечание к части. Сиреназе. Отредактировано. Родственные души. Гарри настолько погрузился в свои мысли, что не заметил Рона, ждущего его у входа в замок. «Чего хотел от тебя этот француз?» После всего услышанного, вопрос, заданный голосом полным отвращения, показался настолько необычным, что Гарри даже не сразу сообразил, о ком идет речь. «Ну, он хотел поблагодарить за спасение своей дочери». «Пф, еще бы», — недовольно ответил Рон. «Из-за этой мелкой ты пришел к финишу последним. Хорошо еще, что Дамблдор подсуетился, и тебе дали максимальное количество баллов». Гарри обалдело посмотрел на Рона, так как еще до конца не оправился от разговора с мистером Делакуром. «О каких баллах ты говоришь, Рон? Дамблдор практически похитил эту девочку и запихнул на дно Черного озера. Ты даже не представляешь, в каком состоянии были Делакур и его дочь, когда узнали об этом. Габриэль действительно могла пострадать, и виноват в этом Дамблдор». Лицо Рона стало стремительно краснеть, показывая, насколько он сейчас зол. «С каких это пор ты стал дружить с этими французишками?» — цедил Рон сквозь зубы. Видя растерянное выражение лица друга и неправильно истолковав его, Рон решил закрепить успех. «Ты что, забыл? Они наши враги, и мы для них враги. Поэтому мы должны разбить их в пух и прах. И не смей обвинять Дамблдора, особенно после всего того, что он сделал для тебя». Гарри смотрел и не верил тому, что слышит. Предательство Рона в начале турнира заставило Гарри по-другому посмотреть на своего друга. Он всегда видел, как Рон завидует чужому успеху, но не желая потерять первого своего друга, старался не замечать этого. Новость о том, с какой силой Рон завидовал Гарри все эти годы, была страшным ударом. Воистину говорится, друзья познаются в беде. Когда после встречи с Хвосторогой Рон пришел с извинениями, Гарри понадеялся, что он что-то понял и, по крайней мере, начнет работать над своим характером. И ведь он не дурак. То, как он играет в шахматы, говорит о том, что мозги у него есть. Но Рон упорно не желал меняться, ожидая, когда слава сама упадет ему в руки. «Рон, а где Гермиона?» «Не знаю. Когда ее Крам вытащил из озера, она дождалась тебя, а затем куда-то убежала. Наверное, не поняла, как ей повезло, что участвовала в задании». От этих слов Гарри дернулся, как от удара током, и что ее спас самый знаменитый ловец мира. «Могла бы подольше задержаться возле него, поговорить с ним или хотя бы взять автограф для меня». «Да ладно, пойдем, сейчас будет праздничный ужин в честь окончания задания». Идя по главному коридору в общий зал, Гарри размышлял, почему после примирения Рон не изменился, почему он просто не желает меняться. Жажда славы и денег, а также желание выделиться на фоне остальных, не прилагая усилий, лишь на время утихли в его душе. Он по-прежнему не желает слышать ни о чем, кроме как о квиддиче и шахматах. Если бы не Гермиона, Рон был бы, наверное, худшим учеником за всю историю Хогвартса. Кстати, о Гермионе. Увидев Лаванду и Парвати, соседок Гермионы по комнате, Гарри спросил: «Привет, вы не видели Гермиону?» Лаванда посмотрела на Рона, который с нетерпением смотрел в сторону большого зала и, скривившись, сказала: «Гермиона в нашей спальне. Гарри, вам обоим надо поговорить с ней». «Гарри», — требовательно сказал Рон, — «сейчас начнется праздник и все наши будут там. Ты же не хочешь опоздать?» Лаванда и Парвати лишь разочарованно покачали головами. Страсть Рона к еде уже стала легендой, как, впрочем, и его поведение за обеденным столом. Вот интересно, куда в вечно голодного гриффиндорца все это помещается? И ведь не толстеет, аж злость берет. «Рон», — сказал Гарри, — «ты иди и займи нам места, мы сейчас подойдем». Однако на последнем слове Рон уже сорвался с места и на бегу крикнул: «Ладно, только не задерживайтесь там». Теперь Гарри окончательно понял, что переделывать друга бесполезно, он никогда не изменится. При слове «друг» впервые что-то неприятно царапнуло у него в душе. Спустя 10 минут он с девчонками уже были в гостиной Гриффиндора. «Лаванда, что с Гермионой?» «Не знаю, Гарри». Как только она вернулась с озера, легла на кровати и больше ни на что не реагирует. Мы пытались растормошить и как-то поговорить с ней. Даже нанесли целую кучу разной еды и сладостей, но у нее такое лицо и взгляд. «В общем, ты должен поговорить с ней». Она взяла Гарри за руку и повела в сторону спален для девочек. «Лаванда, там же ваши спальни, я не смогу туда пройти», на что девочка лишь снисходительно хмыкнула и сказала: «Это ты самостоятельно к нам пройти не сможешь, но по приглашению девушка может провести своего друга к себе, при условии, что будет держать его за руку. И еще, Гермиону нужно покормить, мы пытались. Попробуй ты». Гарри вошел в комнату для девочек. Она ничем не отличалась от их комнат. Гермиона лежала на постели на боку, поджав к груди колени и обхватив плечи руками. Было ощущение, что она замерзла и ее слегка знобит. «Минутку, ее знобит, Гермиона?» Но девочка не отреагировала. Ее безразличный взгляд был устремлен куда-то вдаль. Беспокойство Гарри за свою подругу начало нарастать как снежный ком, и он быстрым шагом подошел к лежащей девушке и, взяв ее за плечо, спросил: «Гермиона?» Он постарался заглянуть в ее глаза. Какое-то время девушка смотрела на него, словно пытаясь вспомнить, кто с ней говорит. Вначале во взгляде появилось узнавание, а потом удивление. «Гарри!» Девушка села и растерянно посмотрела на своего друга. «Что ты тут делаешь?» «Гермиона, ты пропала сразу после турнира. Я беспокоился о тебе. Когда я выплыл из озера, у тебя был такой вид». Когда девушка встала и попыталась отойти, он положил руки на ее плечи и понял, что ему не показалось. Девушку действительно бил мелкий озноб. Вот теперь Гарри всерьез испугался. Ей можно было верить, и на нее можно было положиться. Она всегда казалась ему островком спокойствия и надежности. А сейчас перед ним стояла напуганная и потерянная девушка. «Гермиона, милая, что с тобой? Ты вся дрожишь», словно пытаясь согреть ее. Он обнял подругу и, ожидая, что она начнет вырываться, сказал: «Пойдем, я провожу тебя в медицинское крыло и...» «Не надо, я не пойду туда, да и нет там никого, все на празднике». У Гермионы был настолько убитый голос, что Гарри лишь сильнее обнял подругу. Он понимал, что она права, как, впрочем, и всегда. Девушка не хотела идти на праздник, да и он не рвался туда. Гарри, обнимая Гермиону, по-прежнему чувствовал ее дрожь и не знал, как ее успокоить. «Гермиона, что случилось?» Парень чувствовал, в каком напряжении она находится. «Гермиона, милая, ты же знаешь, что я всегда готов выслушать тебя. Мы столько пережили вместе». Чувствуя, что девушку начало отпускать напряжение, Гарри начал поглаживать ей спину и продолжил: «Я никогда не брошу тебя, ты же знаешь, что можешь мне доверять. Я очень хочу помочь тебе». «Что случилось?» При воспоминании о разговоре с Делакуру Гарри появилось нехорошее подозрение. «Герми, милая, когда тебя из библиотеки забрала профессор МакГонагалл и увела от меня, сказав, что мне нужно отдохнуть, она тебя повела к Дамблдору». Девушка кивнула прислоненной к его груди головой. «Что там произошло? Они тебя обидели?» И вдруг девушка обняла Гарри и тихим голосом заговорила: «Профессор МакГонагалл сказала, что меня хочет видеть директор. Когда мы зашли в кабинет, Дамблдор сказал, что им нужна моя помощь. Я ответила, что помогу, чем смогу. Я думала, что нужно будет помочь что-нибудь организовать или что-то в этом роде и стала ждать объяснений. Вдруг он без предупреждения просто бросил в меня заклятие, А очнулась я уже в холодной воде озера, и тут ее словно прорвало и, зарыдав в голос, она продолжила рассказ. «Гарри, я так испугалась в ледяной воде. Я была сначала шокирована поведением директора, словно он имеет право делать без объяснения то, что сам посчитает правильным. Все это время я думала, как тебе выжить в озере, не утонуть и не дышать под водой в течение часа. В это время я всеми мыслями ушла в себя и ничего не замечала вокруг. Поэтому заклинание Дамблдора было для меня полной неожиданностью. Когда очнулась, то от удивления даже забыла, что умею плавать. От шока я вдохнула воду, стала захлебываться и начала тонуть. Я не знала, где я и что нужно делать, и чувствовала себя такой же беспомощной, как при встрече с троллем. Еще крепче сжав Гарри в своих объятиях, Гермиона дала волю своим слезам, страху и обиде. Я не сразу узнала Крама и была уверена, что меня хотят утопить. Потом, с трудом доплыв до причала, я увидела Флёр Делакур, она была ранена, и у нее была истерика. Она вырывалась из чьих-то рук и кричала на Дамблдора, что он убил ее младшую сестру. А Дамблдор, он просто стоял и снисходительно смотрел на нее, молчал, как будто ему было все равно. Потом появился Седрик Чжоу, а тебя все нет и нет. Гарри, желая поддержать Гермиону, сильнее сжал в своих объятиях рыдающую девушку. Я никогда не думала, что время идет так медленно. А Флёр все рвалась в озеро, а ее все не пускали, потому что она выбыла из соревнования. А она кричала, что там ее сестра, и если ее не отпустит, то Габриэль погибнет. А потом сказали, что отведенное время закончилось. Гарри, на Флёр и ее отца было страшно смотреть. Я думала, что больше никогда тебя не увижу, а в этот момент Крам предложил мне пойти с ним на бал. Я в этот момент почувствовала себя призом, вещью, мне стало так гадко. Потом вы появились, а дальше ты знаешь. Гарри не отпускал девушку до тех пор, пока она не успокоится. Гарри, что происходит с этой страной? Сначала тебя начинают сживать со свету студенты. Потом им в этом активно стал помогать профессор Снейп. Пророк обливает тебя грязью, а министерство активно ему в этом поддакивает. Мы с тобой стали изгоями не только на своем факультете, но и во всей школе. Хорошо еще, что Невилл не стал активно защищать тебя, иначе страшно представить, каково ему сейчас было бы. Я-то особо не жалуюсь, у меня не было друзей и в магловской школе. И самое главное, почему молчат остальные профессора? Почему молчат Дамблдор и МакГонагалл? Как директор и заместитель директора они просто обязаны были вмешаться и остановить эту травлю. Как сказал мистер Делакур, всем плевать, мистер Поттер. Он так сказал, а о чем вы еще говорили? Гарри улыбнулся и ответил, ура, наконец ко мне начала возвращаться моя Гермиона. Вопросы, вопросы, вопросы. Гермиона возмущенно хлопнула его по спине, однако не выдержала и тоже улыбнулась. Гермиона, сходи в ванную и приведи себя в порядок, а я пока соображу что-нибудь поесть. Не знаю как ты, но я со вчерашнего вечера ничего не ел, так что готов съесть гиппогрифа. Желудки Гарри и Гермионы в унисон заурчали с такой силой, что этот звук должно было быть слышно даже в главной гостиной Гриффиндора. Они удивленно посмотрели друг на друга и рассмеялись. К тому моменту, как Гермиона вышла из ванной комнаты, Гарри уже установил столик и два кресла, взятых из главной гостиной. Стоя во главе накрытого праздничного столика, к счастью, с едой проблем не было. Того, что принесли соседки Гермионы, могло хватить и на десятерых, Гарри с улыбкой сказал. «Мисс Грейнджер, позвольте пригласить вас на романтическое свидание». Парень с растрепанными волосами и в не менее растрепанной одежде смотрелся весьма комично. Гермиона посмотрела на потолок и, взявшись за свой подбородок, картинно задумалась. «Ну-у-у, как порядочная девушка, я должна подумать, где-то недельку, другую. Таковы правила, а ведь мы не хотим нарушать правила, ведь правда, Гарри? О, кстати, романтические свечи тоже будут». Гарри растерянно посмотрел на столик и, почесав затылок, выдал. Мда, со свечками ошибочка вышла, однако в этот момент Гермиона уже обняла его за пояс и, прижав к себе, со счастливой улыбкой сказала. К черту правила и свечки, я согласна, после чего поцеловала в щеку. На лице Гарри впервые за долгое время расплылась не менее счастливая улыбка. Дальнейшие разговоры были прерваны совместными руладами, издаваемыми двумя желудками и сообщающими всему миру о коварстве их хозяев. Здесь столько еды, а они... В конце ужина Гермиона вновь спросила. Гарри, я так понимаю, во время разговора с Делакуром ты узнал нечто, что тебя очень расстроило. Так о чем вы говорили? Гарри задумчиво отложил самодельный бутерброд и стал рассматривать свою подругу, думая о том, как ей преподнести то, что он узнал за сегодняшний день. После твоего ухода, Гермиона, ко мне подошел Делакур и попросил уделить ему время для приватного разговора. То, что он мне сказал, меня не столько расстроило, сколько шокировало. В общем так, спустя 10 минут после окончания рассказа Гермиона продолжала задумчиво рассматривать шторы на окнах. Гарри не мешал ей думать, за что она была ему благодарна. Ему и самому было, о чем подумать, и в первую очередь, о своем отношении к самой Гермионе. Уже не в первый раз он называет ее своей Гермионой. Слова сами вырываются из его груди. Да и не похоже, что девушку они возмущают. Знаешь, Гарри, похоже, в нашей жизни наступил этап, на котором необходимо подвести итог, чего мы добились, чего хотим добиться в жизни, и какие у нас шансы добиться в будущем того, чего мы желаем. Чем больше я об этом думаю, тем более мрачное будущее для нас мне представляется, и связано это с тем, что несмотря на наши различия, у нас много общего. В последнее время тоже об этом много думаю. У нас не было друзей в магловском мире. Мы не смогли найти друзей в магическом мире. Рон не в счет. Теперь я понимаю, что мне просто очень хотелось, чтобы у меня был друг, а он очень вовремя оказался рядом. Я хотел считать его другом, но он не был другом. Одноклассник, приятель, но не друг. Только не после сегодняшнего дня. Для меня этот мир такой же чужой, как и для тебя, Гермиона. Возможно, если бы я вырос в нем, я бы относился к нему по-другому. Но Гермиона, хоть я и родился в магическом мире, волшебники выкинули меня из него. Никто не интересовался, как я живу. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Их благодарности за спасение магической Англии не хватило даже на рождественскую открытку. Да, они считают меня героем, но мне бьют в спину при первой возможности уже не в первый раз. Они словно ждут, когда появится повод, чтобы отвернуться от меня или предать. Этот год ясно показал, что в этом мире мне не место. Я не вижу в нем будущего ни для себя, ни для тебя. Извини, если обидел. Нет, Гарри, ты прав. Сколько я ни пыталась быть полезной для факультета, я всегда была в нем изгоем. Меня терпели только из-за тебя, в том числе и Рон. Теперь-то я это понимаю. Я все равно буду для них грязнокровкой. И не спорь, Гарри, мы оба знаем, что это так. Как только от тебя все отвернулись, как мне тут же показали мое место. Это чужой мир, и как бы мы ни старались стать его частью, он никогда не примет нас. Здесь уважают даже не столько магический талант, сколько власти и деньги. Отсюда выходит главный вопрос: что нам теперь делать? Ведь в магловский мир мы тоже вернуться не сможем, то есть вернуться там мы можем, ну ты сам понимаешь. Да, Гермиона, я понимаю, магия слишком сильно вошла в нашу с тобой жизнь, но и жить мы тут не сможем, нам просто этого не позволит. Я теперь даже не знаю, к кому из нас волшебники испытывают большее отвращение, к тебе или ко мне. Знаешь, чем больше я смотрю на свою жизнь, тем больше понимаю, что мои родители выбрали не ту сторону. Гарри, возмущенно воскликнула Гермиона. Однако Гарри предостерегающе поднял ладонь и продолжил: я имею в виду, что им вообще не следовало влезать в эту войну, тем более с ребенком на руках. Мне вот интересно, почему они не уехали из Англии? Это очень странно. Они любили меня, это я знаю точно. Я бы на их месте не стал рисковать своим ребенком. С возможностями волшебников незаметно уехать не проблема. Какими бы ни были возможности Волан-де-Морта, вести поиски по всему миру ему бы просто не позволили лидеры других магических стран. Ведь он даже не политический лидер. Он сумасшедший садист и маньяк, лидер террористической группировки, состоящей из националистов. Кстати, это неплохая идея и, возможно, идеальный выход для нас. Ты о чем? Уехать из страны? Да, а разве тебя здесь что-то держит? Но мои родители, Гермиона, будь у меня дочь, такая же умница и красавица, как ты, я, чтобы защитить ее от фашистов и фанатиков, поехал бы за ней даже на Северный полюс. Родители любят тебя, я уверен, они примут любое твое решение. Видя, что Гермиона в чем-то сомневается, Гарри выложил главный аргумент. Гермиона, ты же видела, как вело себя министерство на чемпионате мира по квиддичу. Господи, да они же просто прикрыли преступления пожирателей. Если чистокровки захотят навредить тебе, то первыми под удар попадут твои родители. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы защитить их и, тем более, наказать виновных. И первые, кто тебя остановит, Это Министерство магии. Вот с этим не поспоришь, Гарри. Но куда нам ехать? В смысле, мы же там никого не знаем. Почему не знаем? Гарри победоносно улыбнулся удивленной подруге. У нас есть Делакур. Уверен, он не последний человек в правительстве Франции, а французы, как он выразился, могут быть благодарными. Кроме того, у его дочери долг жизни передо мной. Кстати, нам нужно будет прочитать все, что сможем найти на эту тему. Да и сам Делакур обещал подкинуть нужные книги. Видя, как загорелись глаза у Гермионы на его слова о книгах, он широко улыбнулся. Поняв причину улыбки, Гермиона лишь фыркнула, однако улыбка вновь сама выползла на ее лицо. «К тому же у меня, как у чемпиона, по-прежнему есть допуск в запретную секцию. Понимаешь, если Делакур поможет нам уехать и устроиться во Франции, то он как бы спасет наши жизни, и долг будет выплачен. Нужно будет в ближайшее время поговорить с ним на эту тему. Гарри, если возможно, то я хотела бы пойти на встречу с Делакуром вместе с тобой», видя непонимающее лицо друга. Она грустно сказала: «Нет, я понимаю, что вопрос о долге жизни вы должны будете решить один на один. Но Гарри, семья Делакур должна тебе, я же для них никто. Они мне ничего не должны». Гарри сидел с ошарашенным лицом и смотрел на Гермиону. Подобного варианта ему даже не приходило в голову. Лишь сейчас он понял, что именно значит для него Гермиона. Видя, какой эффект произвели ее слова на парня, она испуганно встала. «Гарри, я, наверное, что-то не то сказала». Видя, как бледность расплывается на лице друга, она уже не знала, что говорить. «Я просто». Однако договорить она ничего не успела. Гарри вдруг встал и, обойдя столик, крепко обнял и прижал к себе растерянную девушку. «Гермиона, ты для меня самый близкий друг, и ты для меня не просто самый близкий друг. Ты для меня намного больше, чем самый близкий друг. Ты самый родной для меня человек во всем этом гребаном мире. Ты мне нравишься, Гермиона, не просто как друг, а значительно больше, чем друг. Если ты не захочешь быть со мной, ну в смысле, если ты скажешь, что мы только друзья, я пойму и сделаю так, как ты просишь». Он вдруг отстранился и, внимательно посмотрев в ее шоколадные глаза, практически прорычал: «Но я тебя здесь одну не брошу, слышишь, и я без тебя никуда не уеду». Пока растерянная девушка приходила в себя после такого откровения, Гарри, недолго думая, закрыл глаза и поцеловал ее. Гермионе понадобилась минута, чтобы прийти в себя и осознать, что сейчас происходит. Спустя еще 10 секунд, она закрыла глаза и, обняв Гарри, ответила на поцелуй. В этот момент дверь слегка приоткрылась. Лаванда и Парвати, увидев происходящее в комнате, улыбнулись и аккуратно прикрыли дверь. Примечание к части. Сирена Зе. Отредактировано. «Гарри, а как же я? Я ведь лучше». На следующее утро весь женский коллектив с нетерпением ждал, когда в главный зал спустится главная интрига вчерашнего вечера. Поттер и Гринджер встречаются. Конечно, к этому все шло, но все были уверены, что Зубрилка еще не скоро сможет оторвать свою голову от книг и увидит, что помимо книг есть еще и другие не менее важные вещи. Разумеется, было бы неплохо и самим заарканить этот экземпляр. Но, Мерлин и Моргана, сколько же от него проблем? А ведь, будучи его девушкой, придется получать и свою долю неприятностей. И начало турнира показало, каково это быть подругой изгоя. Нет, все, конечно, понимают, что они перегнули палку по отношению к Поттеру. Но ведь Рон бросил своего друга в самый критичный для него момент, значит, он, как его лучший друг, был в курсе, что Поттер сжульничал. Да и то, как профессора молча реагировали на травлю Поттера, говорило о том, что расследование было проведено со всей скрупулезностью и доказательства виновности были получены. За обман нужно платить и, для начала, во всем признаться и попросить прощения. И в первую очередь, у Седрика. Если бы профессора не располагали доказательствами вины Поттера, то, без сомнений, они сразу же остановили бы эту травлю. Вот профессора и ждали, когда у Поттера проснется совесть. Однако совесть почему-то просыпаться не желала. После объявления бойкота всем факультетам Гриффиндора, а затем и всей школой, Поттер, что называется, закусил у дела. Очевидно, отношение гриффиндорцев Гарри воспринял значительно болезненней, чем все думали с самого начала. А вот Гермиону было жалко, и унижения, которые она пережила за эти недели, были незаслуженными. Она поддерживала своего друга и, в конце концов, это была ее обязанность. Кстати, о друзьях. То, что вчера Гарри и Гермионы не было на праздничном ужине, никого особо не удивило. Не после того, что эти двое пережили во время травли. Однако непонятно, почему Рон не был со своими друзьями. Нет, покушать мы все любим, а этот рыжий делает это самозабвенно. Однако его возмущение во весь голос, что друзья во время праздников должны быть с ним, а не он с ними, выглядело, по меньшей мере, странно. А вот и наши голубки. Весь женский коллектив посмотрел на главный индикатор начинающихся отношений, а именно на руки. Ага, ладонь лохматой зубрилки надежно покоится в ладони не менее лохматого очкарика. Значит, новости вездесущих сплетниц Лаванды и Парвати не были очередной уткой. Тем временем новая пара, как обычно, демонстративно уселась отдельно от основной группы гриффиндорцев. По залу пошли женские шепотки. Парни, как магические носороги во время гона, ничего не понимая, начали задавать бестактные вопросы о женском оживлении. Спустя пару минут к Гарри и Гермионе присоединился Рон. Как всегда, Рон прибыл на завтрак раньше их, так как считал опоздание на столь важное священнодействие, как ритуал принятия пищи, равносильным оскорблению самой магии. Однако, спустя время, он понял и преимущество подобного положения вещей. Оказывается, можно съесть сразу два завтрака. Первый, без нотации Гермионы, поесть в волю всего, до чего можно дотянуться и попутно поболтать со знакомыми с факультета. Затем второй, присоединившись к друзьям, попутно захватив по пути то, до чего не смог дотянуться во время первого завтрака. Гарри, Гермиона, ну и где вас носило весь вчерашний вечер? Гарри и Гермиона удивленно переглянулись. Рон, ты притворяешься или правда не понимаешь? От вида лица Гарри могло скиснуть даже молоко единорога. Да ладно тебе, дружище, это же не повод отказаться от праздника. Лицо Гарри скривилось еще сильнее. Тем более, что праздник же устраивали в честь чемпионов. Я здесь при чем? Это турнир трех волшебников. Три школы, три чемпиона, по одному от каждой школы. А мне приглашения никто не присылал. Между прочим, на празднике и француженки, и болгары постоянно о тебе спрашивали. Особенно Крама интересовала ты, Гермиона. Потом эти французики стали всех расспрашивать о Гарри Поттере. Очевидно, этим лягушатницам не понравились ответы о тебе, и они ушли с праздника к себе, да не больно-то и хотелось. Пусть катится. А когда болгары узнали, что вас скорее всего не будет, они гурьбой покинули зал. Рон, Гарри не мог терпеть подобного хамства от своего уже бывшего друга, даже если они тебе не нравятся, это не повод их оскорблять. Гарри прав, Рон, мне тоже не очень нравятся эти студентки, но сейчас ты ведешь себя просто отвратительно по отношению к нашим гостям. Рон стремительно покраснел. Знаете, слава совсем вам вскружила головы. Гарри напрягся. Ты о чем? Ну, как же Рон распалялся все сильней, за Гермионой начал бегать Крам, за тобой, это лягушатница, зачем вам я? Рон, Гарри начал закипать, даже если бы это и было так, мир не крутится вокруг тебя. Зато вы оба считаете, что он должен крутиться вокруг вас. Весь зал со злорадным любопытством смотрел на очередной скандал, которыми в последнее время столь нередко стал радовать герой остальных студентов. Гарри почти потерял остатки терпения. Мы так не считаем, но зато мы считаем, что ты себя ведешь сейчас с нами по-свински. Да неужели? В таком случае, почему бы вам не пойти к своим новым друзьям? Извинись, Рон, передо мной и перед Гермионой. Очевидно, столь знаменитый волшебник, как вы, никуда не ходит без индивидуального приглашения, не так ли, мистер Поттер? За их спиной стоял профессор Снейп, во всем своем великолепии. По залу вновь пробежались смешки. Однако Гарри, даже не повернув голову, ответил. Очевидно, тот, кто сейчас говорит со мной голосом Снейпа, вырос в свинарнике и не знает, что влезать в чужой разговор в порядочном обществе не принято.